развитие отношений. Развитие отношений. То есть мы говорили, помните такой пример приводили? Наше дело предложить, а ваше дело отказаться. Почему мы таким образом действуем? То есть для развития взаимоотношений. Я приводил пример, что в одном случае предлагать уместно, в одном случае, в другом случае неуместно. И помните, я приводил пример, когда маленький ребенок, он предлагает мороженое. Одно мороженое. У него мама, папа, там дедушка, бабушка, он всем предлагает. И все говорят, нет, нет, спасибо. Отказывается. Таким образом, он предлагает, с одной стороны, только для того, чтобы все что отказались. Им приятно, он делает для них приятное, а они, отказываясь, делают приятное для него. Но если мы можем видеть какой-то другой вариант, допустим, папа очень сильно болеет ангиной, там, или у него зубы болят, и вы предлагаете ему что-то сладкое, эффект может быть немного другой. Эффект может быть другой. Это как раз в соответствии с тем, о чем мы с вами говорили. Иногда возникает вопрос, ведический вопрос, почему мы должны предлагать Богу только вегетарианскую пищу. Почему бы нам с любовью и преданностью не предложить, допустим, кости какой-нибудь там, или там пачку папирос там, или что-то еще. Таким образом, мы должны понимать, мы с вами обсудили два вопроса. Помните, важно не подношение, а что? Отношение. И мы как бы исключили с вами само подношение и сконцентрировались на отношении, что отношение — это более важный момент, чем подношение. И мы с вами говорим, что в разных ситуациях разные могут быть проявления взаимоотношений. Иногда нам предлагают с вами тоже, вот я, допустим, не пьющий человек, и мне предлагают все время выпить где-то там в разных местах, в разных ситуациях. Люди наливают, так, кстати, говорят, ну давай там с нами выпьем. И с одной стороны, я понимаю, что у них отношения. Но с другой стороны, как бы, кто не знает, вы понимаете, что это отношения. Но тот, кто знает, вы как воспринимаете это? Нет, ну представь, что ты вот, допустим, или я знаешь, что я не буду этого делать, да? Но ты мне бы стал предлагать. Ну, если бы. О, но ты бы искренне мне предложил. Все-таки так, на всякий пожарный. Я думаю, ну, что-то... Нет, ты бы мне не взять предложил, а поддать, допустим, и спить, отведать, так сказать, вместе, на брудершафт. Таким образом, мы можем видеть, что в разных ситуациях само подношение и сами отношения могут меняться. Поэтому мы узнаем из Панчаратра, есть такое произведение, Нарада Панчаратра Тхипа. Это означает Нарада, это самый ближайший слуга, он олицетворение энергии служения. Энергии служения. Есть такое понятие, как Панчататва. Пять проявлений основных, абсолютных проявлений Господа. И там вот есть такое изображение, может быть, вы видели в Бхагавад-гите, Панчататва. Господь Читания стоит, Господь Нитянанда стоит, Гададхара Пандит стоит. Ой, вернее, это Адвайта Ачарья, потом с этой стороны Гададхара Пандит и Шриваса Ачарья. И вот Шриваса Ачарья, он как бы олицетворение энергии служения. Это аватара Нарады Муни. Век Кали. Все эти пять личностей приходили сейчас в век Кали. Тут в 15 веке нисходил Господь Чайтанья, то есть Кришна в образе Господа Чайтаньи, Баларама как Нитьянанда приходил, Нараяна и Садашива приходили как Адвайта Ачарья, Гададхара Пандит — это Шримати Радхарани, и Шриваса Ачарья — это Нарада Муни. Нарада Муни. И вот как раз Нарада Панчаратра – это то, что Нарада узнал от Господа, что ему нравится, когда ему предлагают. Не только как бы отношения, но еще и что? Да. С само подношение. Как мы с вами, если у нас нету каких-то хороших отношений, даже какие-то хорошие для себя вещи мы не принимаем. Вы заметили это? Если нет отношений. Если, вот смотрите, допустим, вы приходите куда-то в гости гулять, и вдруг никого не знаете, и вы уже себя чувствуете, что... Хотя все, что вам предлагают, там на столе, везде, все подходит. Единственное, что вас сковывает, нету отношений. Подношения существуют, но отношений нету. И вас так предлагают вам, как бы, как это сказать, чтобы вы не обиделись. Знаете, иногда предлагают, чтобы вы не обиделись. То есть вы чувствуете, что у них своя компания, да, и вы не вписываетесь. Там говорят, ну давай вот садись, ставишь что-то. И, но между ними отношения, но вам это дали, вы, в общем-то, это можете принять, но поскольку отношения такие, вы как-то говорите, вы извините, я, наверное, пойду, да? Чтобы понять было, что это личность, мы с вами говорим о Боговане, о личностной природе Бога. Когда мы исключаем его как личность, тогда мы можем говорить о механических каких-то вещах. Если это не личность, то мы можем говорить о механических взаимоотношениях. Что-то неправильно сделал, не там не крутнул неправильно, не туда перелил, не там что-то. Но когда мы говорим о личных отношениях, именно об отношениях, тогда разницы уже нету. То есть это все не так важно. Поэтому говорится, что подношение необходимо до тех пор, оно превуалирует подношение, пока не развились что? Отношения. Отношения уже. Как бы, вот мы говорим, прощаем друг друга, да? Помните, в Бхагавад-гите там есть, как Арджуна с Кришной разговаривает, и он говорит ему, прости мне мои фамильярности, и так далее, и так далее. Я над тобой подшучивал. И в Махабхарате есть описание, как Арджуна всегда выставлял публично Кришну немножко таким, ну, как бы, глупым, что ли. Потому что он не знал, какое положение занимает Кришна. Он просто его любил, как друга. Говорится, Арджуна с Кришной находится в сакхе, в отношении дружбы. Дружба, которая всегда имеет глубокую природу слуги. Друг-слуга. Но поскольку друг, то присутствует элемент фамильярности. Друзья, знаете, как друг? Ну, здорово там. Ну да, подшучивают, подкалывают друг друга. Где-то насмех поднимают специально. Ну так, по-дружески. И Арджуна точно так же делал. Допустим, Кришна что-то говорил, и Арджуна публично говорил, ну, конечно, это Кришна же сказал. И все начинали хохотать, допустим, там, или какой-то, что такое курьез, мог ему подменить, там, допустим, обувь не чужую поставить, там, допустим. И Кришна, конечно, понимал, он бы не стал одевать чужую обувь. Но поскольку Арджуна ожидал, он не понимал положение Кришны, то Кришна, он делал вид, что он не замечает, одевал, там, допустим, какие-нибудь ботинки брахманические, а брахманы ходили такие деревянные дощечки и для пальца для большого такая штучка с набалдажником. Знаете, видели? И когда их одеваешь, эти дощечки, то большой палец вот так на ноге, он держится за этот штырек, а тут такой и не слетает нога. Вы понимаете, да? Да, да. Только сверху нету, просто одна эта штучка и сверху такая шишечка, чтобы не слетели. А кшатрии ходили в такой, в обуви, в нормальной, военной. Потому что в таких этих штучках не будешь бегать, как особо там не повоюешь. В этих саба. Саба такие были. И вот, допустим, Арджуна, он иногда подсовывал Кришне, где они сидели сначала в собрании, обувь снимают, они заходили, садились в собрание, разговаривали. Потом Кришна бежал, Арджуна вперед бежал и подсовывал ему эти штуки. И Кришна делал вид, что он не замечает, одевал эти деревяшки, и шел, и все хохотали. Потом Кришна, ой, что это такое? И Арджуна доволен, что он такой. Таким образом, Кришна ему позволял таким быть. То есть, естественно, он все это понимал, видел. Это было как бы взаимообмен любовных отношений. Но если мы подсунем, допустим, что-то не то, мясо, кусок мяса там, допустим, или вы там сидите, допустим, там, предлагаете что-то такое, водку там или вино, о, дорогой Господь, прими это с моей любовью и преданностью. Ты, наверное, тоже сейчас болеешь с похмелья, так сказать, похмелись, так сказать, за мой счет. Это будет оскорбительно. Я к чему говорю, что мы должны понять, реально понять, что это личность, и мы должны понять, что так же, как бы для нас было что-то оскорбительно, но наше ложное эго задевается, да? Но Бога у него нет ложного эго, так же, как у возвышенных личностей. И обиды нету, просто происходит что? У нас оскорбительное настроение. Там ничего не происходит, это у нас оскорбительное настроение. И поэтому появляется определенный вид энергии. То есть это ложное эго закрывает для нас доступ в определенные области. Или когда мы над кем-то неправильно подшучиваем, то наши отношения могут что? Измениться. Таким образом, вкус. Говорится, что оскорбления, они уничтожают вкус. Вкус к духовной жизни. И в первую очередь это вот говорится «Нама Рупа Гуна Лила». Вкус к повторению святого имени. Мы не можем понять форму. Форма для нас не раскрывается. Мы не можем восхищаться качествами. И не можем понять игры, лилы, о том, о чем мы с вами говорим. Что лилы понять – это самый высокий уровень духовного совершенства, когда живое существо способно постигать игры Господа. То есть получать ананду. Слушая об играх Господа, человек может счастье испытывать. Говорится, что преданный видит ушами. Он не видит глазами, он видит ушами. Этот звук, когда он слушает истории, вот вы наверняка замечаете, ну-ка расскажи мне, какое кино там было. И кто-то вам начинает рассказывать, и у вас, вы слушаете, да? И как бы у вас все это появляется на экране. И в соответствии с тем, как он рассказывает, вот есть очень хорошие рассказчики, да, вы замечали? Они рассказывают что-то, и прямо как вот видишь, да, что все как происходит. И погружаешься туда. А есть люди так коряво рассказывают, что это такое, не только не видишь, даже и слушать, да, противно. У всех разное. И вот говорится, что слушание – это тоже определенный вид видения. Как мы можем услышать голос Отца, да, и уже у нас всплывает что? Его образ. Так и говорится, что мы, когда мы слушаем, когда мы достигаем какого-то высокого уровня сознания, то есть нама, имя, раскрывает нам что? Форму. Вот представьте, сейчас бы вы здесь сидели, кто-то выбежал туда и забегает, идет Леонид Максимович. И у всех сразу возникло что? Само имя-то оно ничем еще, в общем-то. Но форма бы, такой бум, усы такие, бум, такой бум, шлепает там где-то по коридору. Таким образом, форма. За формой, поскольку у нас с вами отношения, раскрылись бы что? Качества какие-то. Вы знаете, что как. И поэтому у вас какое-то чувство появилось бы ко мне. Идет ли он так? И вот я сейчас заходил, кто-то улыбается. О, пришел. Почему? Ну, сейчас другой бы какой-нибудь мужик с усами зашел. Ну, вы как сидели, так и сидели. Посмотрелся, кто такой. А почему вы заулыбались? Качество, да? Отношения. Между нами какие-то отношения в соответствии с качествами нашими отношений. И также лила, действия. Когда я шучу, если вот вы замечали, да, когда приходит новый, кто-то сюда приходит, он еще ничего не знает. И я какую-то шутку отвешиваю, и он, вы если... Вы видели бы, вы-то там сидите, вы не видите его, а я здесь. Я отвешиваю какую шутку, и все, с кем у меня отношения с вами, вы улыбаетесь там такие, ну, понимаете уже, за что 2 года мы общаемся. А тот человек, он так на вас смотрит, на меня и на вас. И такое у него впечатление, что он там такое говорит, такой странный товарищ, так сказать. Почему? Потому что отношения, мы уже друг друга понимаем, где-то вы понимаете какие-то мои шутки. Ромка тут сидит, отвешивает постоянно что-то, где-то кто-то, что-то. Мы друг друга уже знаем. Кто-то очень серьезно всегда сидит. Хоть что говорил. Всегда серьезен. Кто как? Взаимоотношения развиваются. Постепенно взаимоотношения. Поэтому ассоциации возникают. Точно так же и в отношениях с Богом. Возникают ассоциации. Живое существо только слышит имя Кришна, да? Допустим, Кришна. Он сразу представляет. Потому что очень много историй знает. И только одно слово «Кришна», и сразу вот он там со Шримати Радхарани, такие они сидят где-то, там на качелях качаются. И описание Кришны, как выглядит его нос, глаза, брови, шея, грудь, живот, бедра, все описывается досконально. Какие украшения, где, когда он меняет, какие украшения, какая гирлянда, где, какие пчелы там вокруг крутятся, все описывается. То есть вы просто читаете, и у вас сразу предстает что? Образ. Сразу прицвет образ. Поэтому, когда мы с вами говорили, помните, да, это закон паринамы, закон трансформации энергии. Какой? Звук появляется из эфира. Да? Эфир – это также звук, который проявляется через что? Через пара, и помните, пара-пракаши, да? То есть трансцендентный звук, Прямо шабда проявляет его. Появляется эфир. В эфире начинает проявляться этот звук. Звук проявляет что? Органы, да, какие? И мы с вами говорили. Эфир проявляет что? Кто помнит? Ну, помните, огонь, вода, земля, воздух, эфир. Эфир что проявит? Воздух. Воздух что проявит? Огонь. Огонь что проявит? А? Воду и так далее. Вот точно так же. Имя проявляет что? Форму. Имя и форма, смотрите, как интересно мы с вами говорили. Эфир проявляет воздух. А в воздухе какие качества есть? О, правильно. Вот самое главное, чтобы мы могли понять, что уже воздух имеет все качества эфира плюс собственные качества. Таким образом, нама, звук имени, имеет только вот муфлей, да? Но он проявляет форму, и теперь таким образом форма имеет все качества звука плюс свой звук. Вы начинаете понимать, да, в чем суть-то? Итак, мы говорим, воздух проявляет что? Огонь. Да? Огонь. Также и что? Имя, которое проявляет форму, начинает проявлять что? Качество. Качество. А в качествах что значит? Полнота всего имени и полнота формы присутствует. Плюс вот это качество, да, здесь действует. Наличие этих качеств. И следующее, как из огня появляется что? Вода. Также из нама, рупа, гуна проявляться начинает что? Лила. Лила. Тогда мы способны постигнуть эти взаимоотношения. Почему так делал, знаете качество. Что если Кришна, вот я, помните, вам рассказывал историю, когда гопи прибегают к Кришне, он начинает на флейте играть, гопи прибегают, они-то его так любят, все бросают. Их даже во Вриндаване считают падшими женщинами. Почему? Потому что они замужем. Они замужем. И если мы, для нас еще что-то не проявлено, мы не сможем это что? Понять. Мы не сможем понять. Мы не можем понять воду, если мы не можем понять, что, откуда она проистекает, да? Каковы качества воды? Огонь, воздух и эфир. Вы представляете, в воде присутствует в скрытой форме что? Огонь, воздух и эфир. Поэтому вы видели, да? Водоплавающие там что делают? Дышат, они дышат в воде. Значит, там есть что? А ток откуда идет? И у нас свет зажигается от воды, да? От воды. Да. И таким образом мы можем увидеть. И вся звуковая информация, вся зрительная, вот говорит, как в воду смотрел, да? Поэтому там присутствует огонь, поэтому там можно увидеть формы. И также в воде можно слышать звуки. Слышать звуки. Там также присутствует эфир. Итак, в лилах, вот мы говорим, как флейта Кришны заиграла, смотрите, звук, да? Гопи услышали. Звук порождает уши. Гопи сразу возникают чувства, они начинают видеть кого? Кришну. И они к нему испытывать начинают сильное чувство. Почему? Качество. У него определенные качества. И они бегут к нему, чтобы с чем с ним заняться? Лилами. Лилами. Какие-то действия. И вот они прибегают к нему, а он им говорит, что? Что пришли-то, идите отсюда. Я просто играл, я вас даже и не звал. Они для него так рискуют, все там, не знаю, прошли все эти социальные нормы, все разрушили, прошли там все эти испытания, они прибегают, и он говорит, уходите отсюда. И мы с вами, не постигнув вот этих тонкостей, можем подумать, что Кришна кто? Фак. Да не просто эгоист, что он такой, не очень хороший человек, не очень хороший бог, так не человек, не очень хороший бог. Почему? Потому что для нас мы еще не постигли его что? Качество, его природу. Поскольку мы не постигли природу этих взаимоотношений, мы делаем какой вывод? Да, нет, но мы делаем вывод-то какой, что он хороший? У нас возникает какая эмоция, положительная или отрицательная от такого поведения? Да. И так и вместе с этим наша вера в то, что он благой, и то, что ему надо что-то делать, и надо к нему стремиться, тут же что? Ослабевает. Так мы можем понять, почему вера людей Она не развита. Почему мы что-то не можем делать и боимся? Потому что мы не постигли кое-какие вещи. Почему же гопи не боятся? Они все равно бегут. Вот 100 раз он будет играть, и 100 раз он говорит, что пришли. 101-е он заиграет, они все равно побегут. Почему? Они будут думать, что же он от нас хочет. Если он так делает, то это какое-то благо нам. Наверняка что-то... А что они думают? Вот что вот он этим хочет? Они знают точно, что что-то он делает такое, что для них это благоприятно. На 100% они уверены в этом. Да, любовь разлуки. Но в любом случае, говорится, мы не можем понять этого, поэтому говорится сахаджи, они обсуждают эти игры Кришны, взаимоотношения с гопи, взаимоотношения со Шримати Радхарани. Но в любом случае, поскольку это материальное сознание, там всегда приносится оттенок чего? Материальных взаимоотношений, вожделения. Материальные взаимоотношения называются кама. Кама. Поэтому мы склонны, обсуждая лилы Кришны или слушая они, склонны проецировать их на свои взаимоотношения с противоположным полом. Вот в чем проблема. Поэтому, помните, я вам рассказывал, что когда неочищенное сердце слушает игры Кришны, особенно вот эти интимные взаимоотношения, то вожделение только что усиливается, увеличивается. Вот почему определенный раздел игр Кришны в ведической литературе считается очень скрытым. И на самых высоких уровнях духовного прогресса начинают разбирать игры Господа. До этого начинают изучать что? Вы помните, да? Закон кармы, закон реинкарнации, тригуны материальной природы, время, джива. Как вот там все это? Ишвара. То есть постигнуть нужно сначала эти вещи. Когда эти вещи постигнуты, осознаны, тогда человек переходит вот к этим взаимоотношениям. Только когда это реализовано. Если это не реализовано, человек не может постигнуть. Таким образом, мы с вами очень эгоистичны, и если мы через свой эгоизм будем рассматривать какие-то определенные... Какие-то игры существуют, которые можно слушать даже для нас. Но из уст кого? Да, говорится, из уст чистого преданного. Почему? Звук. Мы с вами говорили звук. Звук – носитель наших качеств. Звук. Почему мы говорим «брама шабда»? Мы говорим «в звуке нама». Присутствует форма, качество и действие. Таким образом, в моем звуке, в моем голосе, тот, кто очень квалифицирован, просто я буду что-то говорить, и он по моему звуку определит, какого я вида. Он определит, какие у меня качества, какие я действия совершаю, какие положительные и отрицательные, то есть запрещенные, какие виды деятельности веду, и какие... Незапрещенные. Итак, в нашем звуке, в нашем голосе присутствует все, что мы с вами имеем. В звуке наша форма. Поэтому есть вот такие виды сидх, когда вы по голосу можете определить, какой человек. Вот вы наверняка, может быть, имеете такой опыт. Очень часто люди, слушая мои лекции, когда они меня не видели до этого, они думают, у них всплывает какая-то форма. Да? Они слушают. И в соответствии с их эгоизмом у них... Один говорит, мне показалось, вы вот такой, или наоборот, такой худой, ушастый. Другие говорят, нет, такой красивый, такой нос у вас, такие глаза. У кого что? Но потом, когда они меня видят, они говорят, это он, не то. И они немножко разочарованы так. Вот что происходит. Они не способны в звуке раскрывать что? Форму. Также они начинают, как они наделяют меня какой-то собственной формой, также они начинают наделять меня что? Качествами определенными. И также начинают меня наделять чем? Определенными действиями. Но этот человек, наверное, так себя ведет. Вот он такой формы, наверное. Вот такие у него качества. Прямо мы чувствуем, у него такие качества. Вот почему говорится. И как вы думаете, если кто-то слушает голос, и вот это все меня наделило этим всем, это является реальностью истины? Нет, это иллюзия. Это иллюзия. Вот почему говорится, что мы слушаем из уст кого? А что значит чистый преданный? Он реализовал это. Он реализовал это в звуке. То есть он способен в звуке видеть правильную форму, качество и действие. Поэтому, говорю, он изучал все. Он выслушивал это от духовного учителя, из чистого источника. Сам Брадая, этот чистый звук, он приходит. А что такое Брама Шабда это? И говорится, все этот звук был записан, а Пауруши Шабда назывался. Не человеческого производства. И когда обусловленное живое существо начинает передавать что-то, то этот звук что? Обуславливается также. Вы понимаете, да, в чем разница? Звук также обуславливается. И живое существо может не понять этого. Поэтому говорится, когда мы слушаем это из уст чистой личности, и плюс мы сами обладаем квалификацией какой? Какой квалификацией? Да, слушать. Слушать как минимум в гуне. Какой? Какая, как вы думаете, самая чистая гуна? А? Вот есть гуна невежества, есть гуна страсти и есть гуна благости. И для того, чтобы это показать, существует так называемая цветовая гамма. И звук благости на самом деле в материальном мире, в цвете, как вы думаете, какой цвет? Белый или серебристый такой. Еще он, когда благость очень мощная, то она такая золотистая даже. Бело-золотистый такой. Золотистый, солнечный такой цвет. Почему мы говорим на белом свете? Свет-то он какой? Солнце. Мы говорим, солнце оно вот рисует, да, красное, желтое, какое угодно рисует. Вот. В соответствии со своими чувствами. А почему вот говорят, допустим, вы слышали, белое солнце чего было? Пустыни. Почему оно белое? А не красное, а не желтое. Итак, белый цвет определяется гуной благости. Гуна страсти – красный цвет. И гуна невежества какой? Синий цвет. Синий цвет. Какой из них чище? Когда мы говорим чистый, вот представьте, вода, вы туда красный булькаете, сколько получается? В молоко красную краску, потом синюю, ну вообще это будет непонятно. Таким образом, он становится нечистым. И когда мы говорим чистое о чем-то, мы говорим о благости. Поэтому наше слушание, чтобы воспринять шабду, наше слушание должно быть в гуне благости. А что такое слушание в гуне благости? Кто-нибудь может мне сказать? То есть ты утверждаешь, что человек, который имеет гуну страсти, он не способен концентрироваться на одном объекте и на одной деятельности. И все-таки мы с вами говорим, философии Санхья, Санхья-йога, поскольку мы будем говорить о Бхакти-йоге, мы должны понять, что такое Санхья-йога. Что Бхакти-йога, Будхи-йога и Санхья-йога несут одну и ту же природу. Одну и ту же природу. И есть в Шримад-Бхагаватам философия Санхи Господа Капилы. И он Капила, сын Девахути. Можете увидеть, есть того, кого-то Бхагаватам, эта книга, где он сидит и женщина его слушает, он там на асане и рассказывает. И в этой философии Санхи, вот как раз у тебя, вот это вот, здесь описывается преданное служение с позиции философии Санхи, вот именно это. Какой? Третья песня, вторая часть, да? 3-3. И как раз там описывается это преданное служение. И там есть такие стихи. И он говорит, дорогая мать, преданное служение, которое пропитано индивидуализмом, которое считает одну деятельность как самую важную, отвергая другие, которое всегда прерывисто пропитано ленью, является преданным служением в гуне невежества. Строгое следование всем правилам и предписаниям, но с одной лишь целью – воспользоваться результатами преданного служения для чувственных наслаждений, такая деятельность протекает в гуне страсти. Строгое следование всем правилам и предписаниям без желания получить награду для чувственных наслаждений, получить плоды для чувственных наслаждений, лишь с единственным желанием скорейшего очищения, Такое действие совершается в гуне благости. И строгое следование всему только лишь для того, чтобы доставить радость Господу, является каким? Трансцендентальным. Чистым. Такое служение чистое, когда человек все это делает просто, чтобы доставить удовольствие Богу. Не желая никакого очищения, не желая наслаждения своим чувством, и тем более не в гоне невежества. Это называется чистое преданное служение. Такой человек считается кем? Чистым преданным. Чистым преданным. Он действует лишь для удовлетворения. Он не ищет ничего себе. Ни славы, ни почести, никакой награды. Поэтому мы замечаем, как узнать о том, что мы нечисты. Мы из этого процесса ищем чувственных наслаждений. Будут у нас деньги или нет? Вот я повторяю, джапа, будут у меня деньги? Перестанут меня мужики доставать в ограде или нет? Меня вот эта девочка полюбит или нет? Замуж я выйду или нет? Вы можете увидеть, что мы не являемся преданными чистого уровня. Более того, вы можете сразу четко увидеть, какого уровня мы преданы в своем сердце. Ради чего вы это делаете и что вы ожидаете? Вы, может быть, говорите, ой, да я ничего не жду из этого. Ну вот попробуйте 10 лет строго всему следовать, ничего не ожидая от этого. Попробуйте. Попробуйте 10 лет уходить в академию. Я не ожидаю диплома, ничего. И строго всему следовать. Очень хорошо учиться. Все делать. Вам ни стипендии, ни диплома, ничего. И вы строго-строго все следуете здесь всему. Будете, нет, это делать? Итак, у нас в сердце есть мотивы. И по этим мотивам, то есть этим желаниям, мы можем видеть силу этих желаний. Видеть уровень этого мотива и можем видеть что? Действие, да? По действию. Какого сил? Действие указывает на сильное желание. Да? А определенная ситуация покажет на мотив человека. И также, все это суммируя, мы можем четко говорить об уровне сознания данной личности. Каков уровень сознания этого живого существа? Итак, мы с вами являемся нечистыми личностями, поэтому в нашем сердце очень много проблем. И в соответствии с тем, как мы квалифицированы, одни личности имеют очень хороший мотив. Они хотят очиститься от вожделения. Вожделение что такое? Это получить объект любой ценой для своих что? Чувственных наслаждений. И мы можем видеть, как преданные тоже стремятся к какому-то объекту. Для чего? Вот с какой? Вот представим, что преданный может тоже хотеть очень много денег. И карми может, ну, материалист может хотеть очень много денег. И преданный и материалист очень сильно хотят денег. Материалист для чего хочет много денег? А преданный для чего хочет очень много денег? Итак, мы можем видеть, что и те, и другие стремятся. И со стороны вы можете не определить. Этот человек тоже хочет денег, он преданный. Этот человек тоже хочет иметь деньги, он не преданный. Кто-то очень сильно хочет машину, очень сильно хочет. И будет думать, я буду перед девочками ездить, насажу себе у мужчин. Очень много девушек насажу и буду такой крутой. Мышцы себе накачаю. Так, форточку, раз такая мышца. И все женщины мои, все женщины будут, мужики будут думать, он умный, он сумел машину себе такую классную отхватить. А девочки будут думать, ну вообще, он и умный, и богатый, и все девочки мои. Это какая будет? Страсти, несомненно. Это страсть. И она может побуждать нас получать это все. Престиж, так сказать, ложный престиж. Другой человек может иметь хороший автомобиль для чего? Для служения. Он может возить духовного учителя, кого-то. Почему? Потому что, говорится, если вы президенту страны предоставляете самый лучший автомобиль, то президент страны кого представляет? Народ. А духовный учитель какой народ представляет? Бога. Как вы думаете, кому нужно предоставить более лучший автомобиль? Президенту страны или духовному учителю? Вот видите? Поэтому мы можем видеть, что преданные также могут стремиться иметь хороший автомобиль, иметь много денег, иметь что-то, какой-то имидж. Для чего? Для того, чтобы легче было распространять сознание Кришны. Для того, чтобы можно было встречать духовных учителей. Для того, чтобы можно было строить храмы. Для того, чтобы можно было печатать книги и так далее. Для того, чтобы можно было обучать преданных, чтобы они не выглядели фанатиками для общества. Очень часто мы видели, как какие-то организации, имея хороший мотив, но не имея обучающих программ, на одних чувствах строили все свои взаимоотношения, и общество их отвергать начало. Их не обучал никто. И они вот со своими эмоциями выходили на улицы, пели песни, бегали, так сказать, но не знали ни философии, ничего. И общество породилось также, какое-то определенное негативное отношение. Итак, мы должны иметь все это. Это называется что? Преданность. Это преданное служение. И это отречение. Таким образом, в шастрах описывается, что же является истинным отречением. Это не само нежелание иметь какие-то объекты. И мы видим, иногда люди из себя изображают отречение. Они не едят, там, не спят, не имеют никаких... Зачем деньги? Это богатый человек, очень жадный, значит, человек. Такое представление. В какой-то мере это так. Но для преданных это не так. Преданном служении важно, как вы используете то, что вы стремитесь получить. Для чего вы стремитесь это получать и как вы используете все это. Для чего человек хорошо одевается? Чтобы понравиться женщинам или чтобы понравиться, да, даже тем же женщинам и мужчинам. Для чего? Чтобы с ними заняться какими-то сексуальными отношениями? Нет. Для того, чтобы рассказывать им, что о Кришне. Для того, чтобы обучать их философии вед. Когда человек очень хорошо одет, в соответствии с временем, местом и обстоятельствами, то люди совершенно другое отношение начинают к нему иметь. Если вы увидели сейчас бы меня лысого, с шикой, в этих всех одеждах, я думаю, что вы даже постеснялись бы ходить ко мне на занятия. Даже кто-то из вас, имея неплохие отношения, ну, как бы, желая. Почему? Потому что общая масса бы вас обсмеивала. Вы куда? Туда? Куда пошли? О, ну вы, да, ты чё? Да, ты чё, да совсем что ли? Да я читал там, знаешь, про них, чё? Да я там, ой, да у меня там один друг вообще так же кверх ногами выпрыгнул с окна. А там одна девчонка у нее, она институт бросила, мать там у нее стекси. Понимаете, да? Все это бы не вписывалось в определенную ситуацию. И поэтому мы вот сейчас 2 года с вами встречаемся, на втором году я вам начинаю это объяснять. Потому что в первый год вы ничего не понимали. Сейчас вы можете начать понимать. Вы все можете использовать в духовной жизни. И духовная жизнь – это не нищенство. Духовная жизнь связана с тем, что вы обучены, как правильно взаимодействовать с объектами чувств. И поэтому на первых порах человеку запрещено иметь что-то. Почему? Он не обучен. Как это говорит? Не давайте детям спички. Почему? Да, они что-то подожгут, пожар устроят, что-то с собой сделают или сделают с другим. Так и мы. Какие-то объекты могут стать для нас причиной падения на определенном этапе нечистоты. Если мы видим, что наши мотивы очень скверные, если мы чувствуем, что мы более эгоистичны, но, говорится, само живое существо это контролировать что? Не способно. Кто может себя контролировать? Только тот, у кого уже сильный разум. Сильный разум. И поэтому называется культивация разума. Когда разум становится сильный, тогда вы можете соприкасаться с объектами чувств. И из этого не будет происходить никакая. До тех пор, пока вы себя контролируете. Как только вы ослабили контроль, как тут же вы сразу становитесь жертвой. Чего? Вожделения. Мгновенно. Так приводится очень много примеров, как, допустим, был такой Шрила Харидас Тхакур. К нему пришла одна женщина. Она была проституткой дворцовой, куртизанкой. Ей была отдана такая миссия. Махаридас Тхакур был великим преданным. И ему завидовали очень многие. Завидовали тому, что его люди очень, много людей его почитало. И всегда вы наверняка замечали, да, когда кого-то почитают, всегда какие-то есть люди, которые очень сильно завидуют, что этот человек обладает славой. Что они не считают его таким. И они как бы хотят как-то его имидж разрушить из-за зависти, из-за того, что этот человек не принял их, мы можем видеть, обида какая-то, поскольку этот великий человек мог нам нанести какое-то оскорбление. По нашему мнению, вы помните, да, обида, записанная на воде, обида, записанная на песке, обида, что высеченная в скалах. Я мог здесь также среди вас кому-то что-то сказать. Если вы глупый человек, то вы бы эту обиду высекли где? В скалах. И таким образом, эта обида подталкивала бы на поиски чего? Помните, мы с вами говорили, а? Месть. Месть бы превратилась во что? В поиски недостатков. В поиски недостатков. И говорится, когда у человека появляется желание искать недостатки, он их очень быстро что? Находит. И поэтому в шастрах есть стих, где говорится, когда живое существо хочет искать недостатки, оно может их найти в самой совершенной личности. В ком? В Боге. Да. И мы таких людей... Вы в себе не находите, что Бог, у него есть недостатки? Как вы чувствуете, он справедлив? По отношению к вам справедлив он, нет? Справедлив? Вот, нет, говорит. Несправедлив. Почему же ты такой бедный? Сейчас бы сидел бы там. Ну, видите, мы можем чувствовать это в себе, что он несправедлив. Сейчас мы выйдем, и кто-то нам даст глаз, и мы подумаем, если Бог все контролирует, он несправедлив, потому что я ничего не сделал, он дал мне в глаз. Если сейчас наступит 37-й год, у нас пошлют архипелаг ГУЛАГ, мы думаем, о, спасибо тебе за твою справедливость. Нет. Поэтому, ну, помните, я приводил пример, когда ребенка отец наказывает, порит его за какой-то проступок, вы в этот момент у ребенка спросите, ну как, папа справедлив, чувствуешь? Что скажет ребенок? Нет? Но тот, кто со стороны смотрит, что он скажет? Правильно, мало, так что сильнее надо дать ему. Видите? Таким образом мы также можем видеть таких людей, что они считают, что он несправедлив. И в итоге постепенно это превращается в то, что его просто нет. Его просто нет, потому что если бы он был, он бы никогда не позволил быть в войне. Да, очень многие люди в 1941 году, целая страна говорила, если Бог был, куда же он смотрит? На нас фашисты напали. Если он есть, почему он разрешает убивать моего сына, который никому ничего не сделал? Убивать мою жену, которая была такая хорошая? Он позволил убить моего папку, мою мамку и так далее. Если он есть, то он сволочь. А если что? Он есть, то что-то... Потом он думает, но если бы он был справедлив к этим, то почему же мы их все-таки победили? Что-то похоже, его вообще нету. Потому что к нам он был несправедлив. Но, по крайней мере, к тем, кто его слуги, почему же к ним он оказался несправедлив? Похоже, он либо вообще он несправедливый, либо его что? Просто нету. Все это какой-то хаос. Что-то там где-то что-то за что-то цепляется. Молекулы бегают там, что-то где-то взрыв, какая-то точка напряжение была. Она рванула, так, кстати, все, и все поехало, пошло. Так мы можем понять, откуда рождается это. Как в Бхагавадгите, в 16 главе описывается, что наслаждая свои чувства, они приобретают очень сильную привязанность к чувственным наслаждениям. Смотрите, наслаждая чувства, человек начинает привязываться к чувственным наслаждениям. Наслаждать чувства – это гуна страсти. А привязаться к чувственным наслаждениям – это гуна невежества уже. Итак, они и говорит, все их созидание начинает направляться на разрушение. Таким образом, вся их гуна страсти начинает подчиняться гуне невежества. Все их созидание лишь направлено на разрушение мира. Итак, очень удивительно мы видим, и он дальше говорит. Испытывая сильную привязанность к чувственным наслаждениям, они начинают испытывать сильную зависть к верховной личности Бога, присутствующую в их собственном сердце и в сердцах других живых существ, и начинают богохульствовать по поводу истинной религии. Удивительно, смотрите, как перетекает все одно плавно, одно качество порождает другое, как бусины, нанизанные на нить. Вы тянете за одну бусину и вытягиваете другую, тянете за нее. Также и все эти моменты мы видим, что вожделение, оно покрывает память, да? Память